задачи сложные. Попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Спасенье хочет дать. Приди, бери живою верою. Спасите людям, говорит. Он жизнь безрадостную серую небесным светом озарит. Слава, счастье ложное. Подумай, милый друг, в тиши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. С тобою впереди.